Я очень хорошо рисую, я очень хорошо пишу, и я бешено трахаюсь, я хорошо бухаю, дерусь напропалую и гуляю, как хочу. Я очень интересный, веселый парень.